постепенно опускаться на пол, чтобы поднять эту игрушку. Потом со временем он устроился на кровати так хитро, что мячик, если и выскакивал, то недалеко. Потом мячик вообще перестал скакать. Теперь не он командовал Устименкой, а Володя им. И ему Володя говорил, что «выскочил, я тебе поскочу, собачий сын». В госпитале медведь в очках Николай Федорович советовал: «Вы спокойнее, не часами подряд, а каждый час, допустим, по 10 минут, оно вернее». Но при Вере Устименко не мог заниматься этой тренировкой. Несколько раз она поднимала ему мячик с полу, и это было мучительно. Иногда она давала ему советы, совершенно грамотные, деловые, но он прошел все сам и не нуждался ни в каких советах, потому что знал сам, что он может, а чего совершенно не может и еще долго не сможет. Она же читала книжки и настаивала на том, что было сказано в них знаменитыми авторами. Кстати, советы знаменитых авторов помогли мало. Помогал, как это ни странно, полковник Саранцев, инженер, выдумщик, изобретатель и упрямец. Долго приглядываясь в госпитале к тамошним упражнениям Устименки, он соорудил особую веревочку с узелками, которую нужно было пропускать специальным способом между искалеченными пальцами. Потом понаделал из алюминия шарики на проволоке, потом сконструировал в госпитальной столярной мастерской маленький, но очень удобный приборчик, который окрестил по-заграничному «тренажер экстра». Медведь в очках все эти изобретения благословил, но Саранцев, как говорится, на достигнутом не успокоился, и из бросовых резиновых грелок, из резинового уже баллончика и вязальных спиц сочинил для Устименки действительно приполезный аппарат, с которым Володя не расставался подолгу. Иногда, но уже не часто, мучила Устименку неврома, еще нелегко было ходить, но все это теперь представлялось ему почти пустяками, по сравнению, конечно, с тем, что он испытал раньше. Изводило его теперь только одно обстоятельство. Оно заключалось в том, что Вера решила, будто он истощен, и его надобно по-особому питать. «Тебя надо питать», — часто и серьезно, с очень глубокомысленным видом говорила она, — «питать по-настоящему. И ты не имеешь права относиться к этой проблеме с твоей вечной иронией. Ты должен стать здоровым, полноценным человеком. Ты должен дружить с пищей». «Да, дружить», не понимая его ненависти к некоторым ее словечкам, наставительно и даже сердито отвечала она, «это твоя обязанность, как будущего отца нашего ребенка, в конце концов». И опять с непостижимой четкостью и быстротой сработал некий таинственный механизм из тех, с которыми так ловко управлялась Вера Николаевна. На квартиру Устименки принесли пакет с продуктами, в получении которых он расписался, а потом Вера стала получать ежемесячно талоны, серые и коричневые. Наверное, все это было совершенно законно, в этом он не сомневался. Но тут не могло обойтись без ненавистного ему элемента жалостности. И это его бесило, как бесило и то, что в него пихали то клёцки, то вареники, то тушенку с картошкой, то кашу с молоком. «Тебе непременно нужно питание», — значительно говорила Вера, — «и белки тебе нужны, и углеводы. Ах, если б ты бросил курить! Неужели у тебя не хватает на это силы воли? Пойми, милый, ты же отравляешь себя». Все это было совершенно верно, неоспоримо верно, и насчет питания, и насчет отравления. Так верно, что он даже удивлялся, неужели об этом можно говорить всерьез? Порою он приходил в госпиталь как врач, но после того, что о нем написали в газете, это было нелегко. На него показывали глазами, с ним были подчеркнуто услужливы, его заставляли идти перед Николаем Федоровичем при обходе, и все это вместе взятое было тоже мучительно, тем более что Вера Николаевна не раз давала ему понять со свойственной ей многозначительной иронией, что очень многое было тут подстроено не без ее руководства и участия. Выходило так, что даже Ашхен прилетела не по собственному желанию, а в результате некоторых действий Веры Николаевны, ее писем Харламову, главному хирургу и даже командующему.